Кроме того, мне хотелось размять ноги. Собирать хворост по веточке я поленилась и забрела довольно далеко, прежде чем мне подвернулась поваленная сосенка, тонкая, но длинная и сухая. Тащить пришлось волоком, задом наперед, схватившись за комель обеими руками и поминутно оглядываясь через плечо. Легкое, но разлапистое деревце упрямо цеплялось за каждый подвернувшийся ствол, пенек или корень, не желая содействовать в приготовлении обеда. Врезавшись спиной в третье по счету дерево, я с удивлением отметила, что оно помягче предыдущих. Или я уже претерпелась? Раздраженно обернувшись, я выронила сосенку и чуть не завизжала. Передо мной недвижно стоял рослый бородатый мужик в темной одежде с огромным топором наперевес. Незнакомец молча буравил меня взглядом. Топор красноречиво поблескивал. «Добрый день!» — запинаясь, пробормотала я. «Какие-то проблемы?» Я попала в точку. Проблемы тут же возникли. Причем у меня. «Отдай мне реар!» Куда менее любезно прорычал мужик, даже не поздоровавшись. Мне не понравились ни голос, ни тон, ни смысл. С таким загробным подвыванием обычно вещали пифии, когда входили в транс или делали вид, что вошли на радость клиенту. Да и лицо у него было какое-то застывшее, неживое. Я попятилась, косясь на главный аргумент незнакомца. Тяжелый, широкий лесорубный топор на длинной искривленной ручке. Что-то подсказывало мне. Заготовка леса интересует мужика меньше всего, и с куда большим удовольствием он заготовит несговорчивую ведьму. «Отдай! Отдай по-хорошему!» — завывал лесоруб, наступая и как-то очень неприятно, многообещающе покручивая топорик в мозолистых ручищах. Для разбойника он выглядел слишком простецки, не говоря уж о вампирах, хотя его желтые, редкие и кривые зубы вселяли не меньший ужас, чем клыки. «А вы попросите по-хорошему», — окрысилась я, лихорадочно размышляя. «Что лучше, постыдное бегство или славная смерть, если он тут не один?» К моему удивлению, лесоруб остановился, что-то прикинул, морща лоб и угрюмо буркнул. «Тысяча кладней!» «Мало!» — ляпнула я и только потом сообразила. «А ведь на эти деньги можно безбедно прожить десяток лет, а в деревне так и вовсе купаться в роскоши до глубокой старости, осчастливив долгожданной кончиной с полдюжины потомков-наследников». 5. «Интересно, откуда у него столько золота? Даже если разбойники в течение месяца трудолюбиво грабили все проезжающие витебским трактом обозы, при этом ухитрившись остаться незамеченными, и жили в режиме жесточайшей экономии, перебиваясь с хлеба на воду, им пришлось бы проститься со всей кубышкой. «А 10 дадите?» «Дам!» Он даже не задумался, и я заподозрила какой-то подвох. «Деньги вперед!» «Хорошо!» «В бриллиантах. Идет?» «Нет, мало. И не в деньгах счастье. Не в таких сомнительных, по крайней мере», — добавила я про себя. «И как же мне тебя осчастливить?» — прорычал лесоруб, начиная терять терпение. «Сплешите!» «Что?» «Сплешите!» — невозмутимо повторила я. «А я посмотрю и подумаю». «Издеваешься, дрянь!» — сообразил мужик и, поудобнее перехватив топор, двинулся ко мне. Медленно, словно давая последний шанс передумать. Леший знает, что на меня нашло, но о магии я даже не вспомнила. А пригнувшись, выщерила зубы и с глухим рычанием пошла ему навстречу. Ну, не совсем навстречу. Чуть забирая влево, примериваясь к шее под ухом. Непонятно, испугался мужик или растерялся, но глаза у него стали по кладню, а костяшки судорожно сжатых пальцев побелели. Мы закружились друг против друга, выжидая, кто первым откроется для удара. Я шипела и щелкала зубами, делая ложные выпады. Мужик прятался за топором, по лезвию которого плясали непонятные красные блики, словно у меня за спиной горел костер. Полный идиотизм ситуации усугублялся нашей общей уверенностью, что так оно и надо, и мы оба выбрали наилучшую тактику. Мужик с топором смотрелся еще нормально, но рубить безоружную полоумную ведьму вышеозначенным инструментом почему-то не спешил, предпочитая уворачиваться и отмахиваться. Его движения казались все медленнее и неуклюжее. Ему уже с трудом удавалось держаться ко мне лицом. По виску соскользнула капля пота. Я не видела ее, но почуяла, облизнулась и внезапно поняла, что блики на лезвии — отцветы моих глаз. В ту же секунду они угасли, и меня отрезвляюще, словно холодной водой, окатило страхом. Что со мной? Что я делаю? Топор свистнул у самого кончика носа. Я еле успела отшатнуться. Следующий удар я парировала магическим щитом. Мужика отбросила в сторону, но с ног не сшибла. Сотворить боевой пульсар я не успевала, да и не понадобилось. Приглушенный рык справа отвлек нас обоих. Под колышущимися еловыми лапами, низко опустив голову и вздыбив шерсть на загривке, стоял белый волк. Верхняя губа нервно подрагивала над оскаленными клыками. Лесоруб быстро и, главное, правильно оценил соотношение сил. «Я спляшу на твоей могиле», — пообещал он уже из кустов. Я медленно поползла рукой за пазуху, нащупывая шнурок Риара. Рычание усилилось. Уши прижались к голове. Увы, показать волку амулет я не успела. Уже изготовившийся к прыжку, зверь покосился в сторону, развернулся и беззвучно исчез в буреломе. «Вольха, ну где ты шляешься?» Шагов роллера я тоже не услышала. Он словно материализовался за моей спиной, заставив подпрыгнуть. «Извини, не хотел тебя испугать. А где гора хвороста? Ты что, заблудилась?» «Нет, мило поболтала с массовиком-затейником. Поет и пляшет на похоронах». Я заправила под рубашку бесполезный уже Риар. «Что?» «Ерунда, забудь. Я видела Лена, то есть волка. Хотела вытащить амулет, но не успела. Он опять удрал». «Думаю, это уже не имеет значения. Он знает, что ты хранительница. Иначе зачем бы ему следовать за нами через всю Белорию? Почему же он снова сбежал? Возможно, ты ему не нравишься». «Что?» «Ты человек», — уточнил Роллер. «Волки воспринимают вампиров как членов стаи. Люди же для них — исконные враги. Лен, несомненно, доверял тебе больше, чем кому-либо. Но волк этого не знает, и природные страх и ненависть берут верх». «Ну, знаешь», — обиженно проворчала я, подозревая, что Роллер не так уж далек от истины. С волками у людей были не менее напряженные отношения, чем с вампирами, на которых, по крайней мере, не проводились ежегодные облавы с собаками. «Что же мне тогда делать?» «Ждать», — пожал плечами Роллер. «Возможно, он передумает или привыкнет». «А ты выяснил, что с трактом?» Я наклонилась и подобрала сосенку. «Поспрашивал, но никто толком не знает. Там всего-то с полдюжины домиков, живут замкнуто. Соседнее селение раз в год на ярмарку выберутся. События. Официально тракт не перекрывали, это точно. Пользоваться им можно. Но купцы почему-то перестали ездить в Орлис. Может, поднялась ввозная пошлина? Вы вас знает тоже? И эльфийские сыры гниют на складах?» Вампиру это объяснение тоже не нравилось, но другого не было. «Мор с упырями отпадает, и то хорошо. Идем. Арсана уже заждалась. Давай я понесу бревнышко».